Согласно благородному чаянию и единодушному стремлению всей нации к объединению страны, 27 июня в Пхеньяне учредился Северокорейский оргкомитет, призванный успешно форсировать подготовку к общенациональной встрече под девизом объединения. По поручению председателя Трудовой партии Кореи, первого председателя Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына, председателем Северокорейского оргкомитета назначен заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи, а его заместителями и членами оргкомитета – ответственные работники правительства, политических партий и организаций Корейской Народно-Демократической Республики. Северокорейский оргкомитет будет предпринимать практические меры для успешного проведения общенациональной встречи при тесном содействии южнокорейских властей, политических партий и организаций и видных деятелей зарубежья. Будет выпущен официальный бюллетень о деятельности Северокорейского оргкомитета.